Поверите ли, Рэп велел вывести из Ирландии целую семью, разместил ее здесь и обеспечил материально только потому, что мадам Каванаф, мозговой трест семейства, печет лучшие в мире булочки. Что правда, то правда. Так не говорите мне, что он сумасшедший, что его проект безумен и что я не в своем уме, раз поддерживаю его. Джордж Тарос опустился в большое кресло с бордовыми подушечками. «Дэвид, мой мальчик, не знаю, когда он начнет, но даже если конец известен заранее, это будет необыкновенно прекрасная битва. Так выпьем за безумие и мечту, Дэвид, за единственно разумные в мире вещи». Черепаха на деревянной ноге. Убалдуроша приглушил подвесной мотор лодки, и в ту же секунду стало совсем тихо. Казалось, даже течение бурной реки прекратилось. Если бы не бульканье водоворотов, неожиданно раздававшееся то тут, то там, можно было подумать, что вода замерла. Как всегда, перед рассветом влага, скопившаяся за ночь в верхней части стеной стоящих зарослей, стекала дождем. Большие жирные капли ползли по листьям и, скрываясь, шлепались вниз. Но никаких других звуков не было слышно, и даже туканы помалкивали. Маккензи и Скольческу уже проснулись, и, конечно же, Яуа со своими тремя людьми. Один из этих трех решил даже встать. Перешагнул через бортовую коечную сетку и скользнул нагишом в воду. Погрузившись по пояс, он направил форштевень лодки по фарватеру, видимому только ему. Время от времени над лодкой смыкался очень низкий темный свод, и людям, сидящим в ней, приходилось ложиться. «Остерегайтесь, змей!» — перевел Роша двум своим белым спутникам слова индейца. Проплыли 60 метров. Каждый старался подтянуть лодку, хватаясь за ветки кустарника. Вдруг в конце зеленого туннеля заиграли лучи восходящего солнца. За туннелем оказалось озерцо, со всех сторон окруженное лесом. Толща серого тумана почти в метр высотой клубилась над поверхностью, распространяя вокруг легкий запах гари, который Роша сразу уловил своими чуткими ноздрями. Индейцы Яномами, видимо, тоже. Яуа почти незаметным движением век сделал знак, что все понял. Причалили к крохотному пляжу. Материализовавшись с почти фантастической скоростью, появился эскорт, их было человек 30, не больше. Все абсолютно голые, на голове танзуры, а члены приподняты вверх и прижаты к низу живота тонким ремешком, сплетенным из лианы и завязанным между ног. Каждый индеец держал в руках огромный воинский лук из черного дерева. Никто не произнес ни слова. Лодку вытащили из воды, подняли мотор, прикрыли его брезентом и упрятали под листву. Не забыли даже стереть следы, оставшиеся от форштевня и киля на ноздреватой земле. Лес сомкнулся за группой, выстроившейся, чтобы идти дальше, в обычном порядке, в две параллельные шеренги с обеих сторон тропы, если можно было говорить о тропе, ведь даже у Балдуроша, 20 лет проживший в джунглях, не различал ее. Раздался сухой хлопок, напоминающий звук спущенной тетивы, ударившийся о дугу лука.